сором бомбежка любая, обирателя молодовато, и сюда тищут тупая, и побирателя молодовато, и сюда тищут тупая. Может быть, одним девчатским лицам эта песня мало не домет, но мы не забудем, где мы жить не будем, но тогда вы пизденных дорог. И по дорожкам отдавая, не сажаем бомбежка любая, помирайте нам, Мараната, и еще нас еще дома дела. Через реки, горы и долины, сквозь огонь другой и дым. Давай, мы верим ваш дым, обижая беды, а будет дорога простобы. Эх, хочет дорожка, помирайте нам, братам, и еще нас еще дома дела.